Глава 51. В телефоне слышались гудки. Шестой, затем седьмой. Но на другом конце не отвечали. И это после третьего набора номера. Тиль дождался, наверное, 30-го гудка, когда короткие сигналы засвидетельствовали окончание вызова. «Какого черта?» – подумал Берхов. «Скания, где ты? И зачем отключил голосовую почту?» Тиль хотел объяснить Шурину все на чистоту, рассказать, что дневник на самом деле существует, и что Трамник заявил о том, что Макс спрятан в укромном месте и, возможно, еще жив, и что узнать правду можно только выпустив для видимости преступника из клиники под негласным наблюдением. Если Оливеру удалось внедрить его сюда, то он наверняка имел возможность организовать слежку, точнее побег, который на самом деле являлся бы тайным расследованием. Разумеется, Тиль знал, как Шурин отреагирует на такую его идею. Он не был даже уверен, что сможет грамотно сформулировать ее, если ему удастся дозвониться до Оливера. Ты там окончательно свихнулся? Наверняка скажет Скания. Одно только обстоятельство, что Шурину необходимо было официально заявить о том, что он внедрил Тиля в Каменку под видом пациента, делало этот план неосуществимым. Берхов вряд ли услышал бы в ответ на свое предложение что-то иное, кроме восклицаний. Я сейчас немедленно вытащу тебя обратно. И ты там совсем с ума сошел. К тому же 24 часа, которые отвел ему Скания для решения вопроса, давно уже истекли. И он не знал, что Шурин уже успел предпринять. Однако на данный момент у Тиля не было возможности услышать даже гневные реплики и возражения, поскольку Скания не отвечал. Берхов набирал номер Шурина снова и снова, но все было напрасно. Тогда он попробовал набрать второй сохраненный номер, но ситуация оказалась еще более загадочной. Неправильно набран номер. Пожалуйста, позвоните в справочную. Что за ерунда, подумал Тиль. Происходящее казалось просто нереальным. После этого он решил позвонить Рикарде, чей телефонный номер помнил наизусть. Но результат оказался прежним. Почему нет связи по этому номеру? Ломал голову Тиль. У его жены был очень простой номер, состоявший по сути из даты ее рождения. Она не меняла его уже более 20 лет, даже при переходе на обслуживание к другому оператору связи, поскольку считала этот номер чем-то вроде талисмана. Поэтому ситуация, при которой Рикардо добровольно отказалась бы от него, совершенно исключалась. Тем не менее, в мобильнике слышалось: неправильно набран номер. Ничего не понимая, Тиль посмотрел на телефон своей руки, и у него вновь возникло ощущение, что с мобильником что-то не так. И тут его озарило. Конечно, здесь не обошлось без Трамницы. Берхов не знал как, но в том, что это было делом рук маньяка, не сомневался. Другого объяснения подобным странностям просто не существовало. Негодяй хочет, чтобы я запутался, расстроился и страдал, а до этого разжигает несбыточные надежды и ждет, пока жертва попадет в расставленную им психологическую ловушку, догадался Тиль. Берхов в отчаянии решил попробовать набрать третий и последний номер. Однако особой надежды на то, чтобы дозвониться до своего нотариуса, он уже не питал. Но тут послышался голос, представлявший собой угрозу во всех отношениях. И раздавался этот голос не из телефона, хотя и звучал совсем близко. Он принадлежал фрау Зенгер, которая, зайдя в больничную палату к Тилю, застала его с поличным при попытке совершить телефонный звонок. «Что вы там делаете?» – спросила профессорша.